Глава 8. Вновь меня несло привычным белым коридором к привычной уже белой двери. Едва я коснулся кнопки звонка, постой, раньше вроде не было никакого звонка, но точно я стучал или просто входил. Значит, тут все меняется? Или я чего-то не понимаю, или чего-то не помню? Дверь распахнулась, и я привычно уселся в знакомое белое кресло. Кому же из троих дать шанс? Точнее, кто из троих даст мне? Мне шанс на самую прекрасную жизнь из возможных. Золотой мальчик Миша, порхающий легкомысленной поденкой над сверкающим в солнечном свете потоком жизни? Над. Вот именно над, а не в. Легкий он, мальчик Миша. Яркий, веселый, красивый, как воздушный шарик. Он задумывается, конечно, и от этого чувствует себя интереснее и значительнее своего окружения. Кстати, а кто ему сказал, что никто из приятелей ни о чем не задумывается? Но тут же сам пугается своих мыслей. Не хочется ему размышлять, а хочется купаться в удовольствиях, и все. Мне за 9-то дней все это тусовочное надрывное веселье до зевоты, до ломоты в челюстях надоело. А он, если говорить о нем самом, так месяцами и годами готов жить. Хотя, положа руку на сердце, нет ничего скучнее, чем непрерывно развлекаться. Правда, у мальчика Миши появилась девочка Соня. Соня — это совсем другое дело. Это, безусловно, шанс. Шанс превратиться из воздушного шарика, ну, хотя бы в самолет. В то же время шанс — это только шанс, только возможность. Девочка Соня притягивает Мишу в основном физически. Потрогать, поцеловать, в постель уложить. А дальше? Быть рядом с Соней — ежедневный душевный труд. Радостный, увлекательный, но труд. По силам ли это Миши? Или, переспав с симпатичной девочкой, он потеряет к ней интерес? Точнее, интерес-то, может, и останется, но захочет ли Миша напрягаться? Или предпочтет все те же непрерывные развлечения? Андрей Александрович? Вот честное слово, если бы не инвалидная коляска, выбор был бы однозначный. Только он. Умный, сильный, глубина и мощь переживаний. С ума сойти. В хорошем смысле слова. Вот уж кому точно никогда скучно не станет. Книги, музыка, любовь. Вот кто любить умеет, не то что Миша. Впрочем, Миша просто слишком молод еще. Вместо мозга сплошные гормональные бури. Бури в стакане воды. А у Андрея талант, океанская глубина мысли и эмоций. Такая жалость, что при мне он не успел снова прикоснуться к клавишам рояля. Вот счастье это должно быть. И книгу написать задумал. И ведь напишет, если не убьют. Эх, если бы не инвалидная коляска. Настя? Ужасно симпатичная во всех смыслах девушка. Правда, хотя она и делает все время вид, что ей на всех наплевать. На самом деле она больше зыбкая, неуверенная, требующая опоры повелика, чем сильная самодостаточная ель или там яблоня. Но и в этом тоже есть своя прелесть, свое наслаждение. Есть, бесспорно. Но рациональных аргументов против Насти у меня не находилось. Однако чувство было острым. Не хочу я, черт побери, жить женскую жизнь. Вот просто не хочу и все. И жалко девушку, и помочь хочется, но не мое. А соображать-то надо побыстрее. Ведь как ни крути, а выбирать придется прямо сейчас. «Быстро ты управился». В голосе слышалось что-то похожее на удивление. Ну-ну, я уже знал цену его шуточкам. Быстро. Можно подумать, он не наблюдал непрерывно. Ну, наблюдал. Он, как и раньше, легко отвечал и на невысказанные мои мысли. Но, видишь ли, тут время течет немного по-другому, чем там. И дело даже не в том, что мгновение здесь вполне способно вместить недели и даже годы там. Мгновения тоже разные бывают. Это как раз то, чего вы, люди, никак понять не желаете. Время, в смысле его промежутки, различаются не только линейной продолжительностью. Время вообще не линейно, если уж на то пошло. Линейная протяженность – самая, по-моему, скучная из его характеристик. У времени есть глубина, есть цвет, даже вкус. Согласись, есть разница между начерченной на бумаге или даже в пространстве линией и, скажем, водным потоком или нитью, струящейся с веретена. У времени есть скорость? Я тут же понял, что сказал что-то не то. То есть скорость времени разная? Молодец, добродушно похвалил меня голос. Ваши мудрые восточные люди говорят, что иногда время подобно капле, иногда урагану, а иногда скале. Но у времени есть не только скорость и глубина. У него есть еще и насыщенность. Ты, кстати, когда сейчас рассуждал о тех, кем ты побывал, почти нащупал это свойство. Прекрасно. Я ведь сразу сказал, что ты весьма способный молодой человек. Так все-таки молодой человек? С надеждой уточнил я. Ни старик, ни женщина. Ой, я тебя умоляю. — насмешливо воскликнул он. «Не придирайся к словам. Молодой человек — фигура речи, не более. В половине ваших языков человек и мужчина взаимозаменяемы. Вольно ж тебе по-русски думать. Так что молодой человек — просто термин, означающий, что жизнь этого персонажа далеко не заканчивается. Я же тебе обещал еще 33 года, забыл?» Он помолчал. «Да нет, не забыл, конечно. Но вы, люди, совершенно не умеете думать комплексно, чтобы видеть сразу разные направления и связи. Впрочем, это пустое. Ты-то как раз и впрямь очень способный молодой человек. У нас тут на тебя уже ставки делают, целый тотализатор образовался». И тут вдруг я понял причину своих колебаний, своей неуверенности, даже своего страха. Мысль была острой и не слишком приятной. «Ты мне врал!» «Да неужели?» — равнодушно спросил голос. «В чем же?» «Ты сказал...» — задыхаясь, выпалил я, «что если я буду достаточно внимателен, то смогу понять, какая из жизни моя собственная, кто из этих троих я сам». «А ты не понял?» «Бедный мальчик!» В голосе звучала откровенная издевка. «Я понял бы, если бы ты не принялся мне память отшибать. Кажется, мне не оставалось ничего другого, кроме как обвинять. Да и что я теряю? Что он мне сделает?» «Да ладно», — словно бы отмахнулся он от моих обвинений. «Зачем тебе там твоя память? Наблюдай и копи впечатления. Здесь-то ты все помнишь из того, что было в этих трех сериях, разве нет?» «Ну, помню», — неохотно согласился я. «Но я думал, что почувствую, кто из них я, и ты говорил, что надо стараться удержать внимание. Как можно удержать внимание, когда тебе отшибают память?» «На уровне подсознания, друг мой». «Опять увертки», — разозлился я. «Ну а как же...» Я вдруг догадался, в чем дело. Ну или решил, что догадался. «У вас ведь тут тотализатор, да? На ипподроме тоже стараются на результаты забега повлиять. Напугать лошадь или жокею гадость сказать, чтобы он не мог на дистанции сосредоточиться. Все что угодно, лишь бы собственные шансы на выигрыш повысить». Вот и как он теперь, интересно, оправдываться будет. Он хохотал довольно долго. «Друг мой, ты совершенно фантастический фантазер. Надо же додуматься до такого. Сказать жокею, это ты про себя, что ли, гадость, чтобы он скачку проиграл? Можно подумать, хоть кому-то интересно, кто первый к финишу придет. Да и что такое финиш? Если подумать, то и финиша-то никакого нет». «Но...» — я растерялся. «Ты же сам сказал про тотализатор». «Друг мой, не суди о том, в чем ни ухо, ни рыло не смыслишь». Голос произнес это добродушно, как бы смягчая интонации, грубость и унизительность слов, произнес почти проникновенно, хотя, если честно, в добродушном тоне явственно сквозила снисходительность, ну, вроде как у слона к моське. «Твоя аналогия с ипподромом напомнила мне одну забавную историю. Совсем недавно, всего лет 100 назад, в Англию прибыл с визитом некий арабский шейх. И, как это называется, принимающая сторона включила в культурную программу для высокого гостя посещение каких-то знаменитых скачек, что-то такое королевское. Решили, что уже лошади-то арабского вельможу наверняка интересуют. А шейх, представь себе, отказался. «Зачем мне, — говорит, — на это глядеть? Я и так знаю, что одна лошадь бегает быстрее другой». «Очень мудрый был шейх», — уважительно констатировал голос. «Лошадей, кстати, любил по-настоящему, а не так, как любят на ипподроме. Понимал, лошадь прекрасна, и глядеть, как она скачет, — наслаждение. И не меньшее наслаждение — скакать самому, сливаясь с лошадью в одно и дыша ее дыханием. Но глядеть, как потная толпа, в которой и не поймешь, где кто, несется, сломя голову в клубах пыли, — профанация той самой красоты. И уж точно никакого наслаждения». «Для него 100 лет — это совсем недавно?» «Пожалуй, с моей стороны действительно глупо спорить с существом, у которого за спиной, впрочем, у него и спины-то никакой нет, 100 лет размышлений. Хотя в истории про шейха я никакой особой мудрости не разглядел. Капризный сноп и ничего больше. Однако вопрос с их тутошним тотализатором меня все же заинтересовал». «Но если не имеет значения, кто первый на финише, на что же вы тогда ставите?» Я думал, что голос опять скажет что-нибудь свысока, но, похоже, его порадовал мой интерес, порадовала возможность что-то объяснить. «На знание людей, на то, какой выбор ты сделаешь», он говорил с интонациями опытного учителя, растолковывающего сложный материал, и довольного тем, что ученик стремится к познанию. «Вы ведь, люди, все время кричите о свободе воли, об упущенных возможностях, о том, что «ах, если бы я мог повернуть!»» Он помолчал немного и вернулся к основной теме нашей встречи. «Ну вот, тебе дали возможность сделать выбор. Кто же счастливчик?» Моя злость улеглась, даже не успев разгореться. «Ну да, я пешка в его игре. Но ведь совсем не в том смысле, в котором это обычно говорят. Он ведь не двигает мной, как вздумается. Напротив, вся свобода воли, вся свобода выбора в моих руках. Никто меня ни к чему не принуждает. Чего я взбеленился? Проклятие! Но ведь если я не узнал никого, если я не почувствовал ничего знакомого, может, среди этих троих меня и не было?» «Может». Неожиданно и, как мне показалось, одобрительно согласился голос. «Но что это меняет? Ты все равно этого не знаешь». «Поэтому вся свобода перед тобой. Выбирай, кто из них останется жить». «Я не знаю», — сокрушенно признался я. Похоже, моя неуверенность его огорчила. «Как это? Чья жизнь показалась тебе более интересной, насыщенной, значимой, перспективной, приятной в конечном счете?» Он говорил, словно преподаватель, теперь я чувствовал это совершенно явно, подталкивающий к решению задачи. Его слова были как подсказки. Вот только проку от них все равно не было. «Я просто не знаю», — убито признался я. «Каждый из них как будто находится на каком-то пороге. Миша сам весь сплошной чистый лист. Он может стать, да, наверное, каким угодно. Тут больше всего возможностей. Он едва-едва начал просыпаться от своих бесконечных развлечений, и любовь у него начинается». «Ну, любовь, как я понимаю, там у каждого», — уточнил голос. «Это тоже верно», — согласился я. Андрей только-только справился с отчаянием, понял, почувствовал, что даже в инвалидной коляске жизнь все равно продолжается и все равно прекрасна. И потом... Ты же говоришь, 33 года? «Точно», — подтвердил он и подсказал. «Тебе не приходило, кстати, в голову, что инвалидная коляска — не приговор? Что этот твой Андрей Александрович с его финансовыми возможностями вполне может года через 2, через 3 заказать себе экзоскелет? Как раз ваши медики, точнее, ортопеды, этот вариант сейчас усиленно разрабатывают. И будет ходить, бегать и все такое даже с парализованными ногами. Вообще-то до такого я не додумался. Мне представлялось другое. Мне приходило в голову, что он такой целеустремленный и сильный, что он может начать ходить своими собственными ногами. Ведь есть же такой шанс». «Или так», — согласился голос. «Ну что?» «Настю просто жалко», — продолжал я. Тоже едва начала справляться со своей жизнью, только почувствовала свои силы. Хотя она, конечно, какая-то немножко странная. Это все твое отшибание памяти. Я ее из-за этого как-то не очень понимаю. Может, еще и потому, что девушка. Но все равно, как закрытая книга. Чем она жила до того, как на нее эта племянница свалилась? Училась, работала. Неужели только по клубам тусовалась? Кем была, чем увлекалась? Сестру потеряла и все? Ничего не понятно». «Ну, положим, про Андрея и Мишу, ты тоже знаешь только то, что здесь и сейчас. То есть даже меньше, чем про Настю», — подсказал голос. Я немного подумал. Мне казалось, что ему нравится, когда я размышляю. Хотя, по-моему, от всех этих обдумываний никакого толку не было. С Андреем можно ничего больше и не знать. Он такой самодостаточный, не играет большой роли, что там было вчера. Он весь здесь и сейчас. «Так ты выбираешь его», — поторопил меня он. Я уже готов был согласиться, выбрать кого. Но нет, словно в стену упираюсь, даже пальцем наугад ткнуть, и то никак. И даже не потому, что не могу выбрать, дело было совсем в другом. «Я не могу», — я покачал головой, подчеркивая свои слова. «Получается, я обрекаю на смерть остальных двоих. Это невыносимо». Он словно бы даже обрадовался. «Вот как? Боишься ответственности? Перед кем?» «Перед... не знаю». Я был на грани отчаяния. «Какое у меня может быть право судить, кому жить, кому умереть? Я же просто человек». «Право?» Тихий шепот прозвучал, как гром. «Ты так ничего и не понял», — как-то устало произнес голос. «Это не право. Это, друг мой, обязанность. Долг, если угодно выражаться высоким слогом. Как сказал кто-то из ваших мудрецов, мы... вы, то есть, совершаем поступки, потом живем с их последствиями. Это и есть ответственность. Человек не может прожить жизнь, не совершив ни одного поступка. Но я не могу!» — завопил я, чувствуя себя как человек, которому приказали голыми руками остановить паровоз. Его смех прозвенел ледяными осколками. «А как же мечты о втором шансе? Разглагольствование о свободе выбора?» — насмешливо перечислял голос. «Пустая болтовня?» «Ну да», — издевательски хмыкнул он. «Ответственность, конечно. Но она ведь внутри. Тебя не посадят в тюрьму, не повесят, не побьют, даже не отругают». Теперь его тон был вкрадчивым и почти нежным, как у страхового агента. «Ты просто будешь помнить о том, что случилось. Ну и жить с этим сознанием», — равнодушно добавил он. «Я не смогу с этим жить». Мне хотелось стукнуться головой о стену. Но здесь и этого было нельзя, проклятие. Это бессилие убивало, но... Это же и я бессильный, а он-то... Разве ты не можешь решить сам? «Да я-то могу», — со вздохом согласился голос. «Ну, кое-что, по крайней мере. Не все. Избавить тебя от ответственности, ведь именно этого ты жаждешь, я точно не могу». Почему-то это «не могу» потрясло меня больше, чем все невероятные события последних дней, секунд. Неважно, важно другое. Какое еще «не могу»? Господь всемогущ по определению. «С чего ты взял?» Он опять отвечал на то, чего я не говорил вслух. «Всемогущество высших сил – концепция, присущая даже не всем религиям. А уж если вспомнить, что любая религия – это лишь способ понять механику мироздания с человеческой точки зрения, станет ясно, что высшие силы и человеческие о них представления – две большие разницы». Я чувствовал, что вот-вот, и я пойму что-то очень важное. Очень. Самое, быть может, важное во всем этом. Но мысль ускользала, таяла, исчезала. Я попытался ее высказать, но получилось довольно неуклюже. «Погоди. Говорят, да ты и сам сейчас говоришь что-то вроде того, что богов придумали люди. И тут же сообщаешь, что они не соответствуют человеческим о них представлениям. Как такое возможно?» Голос молчал так долго, что я решил, ему попросту надоела наша философская дискуссия. Но, видимо, терпение его было безгранично, как и возможности, чтобы он там не говорил про «не все могу», поскольку объяснения продолжились. «Вот именно, что вроде того». «Ладно, попробую по-другому». Первобытные люди чувствовали себя игрушкой природных стихий. Античные герои знали, что они – игрушка богов. Чем больше человек знал о себе и окружающем мире, тем больше полагался на свои силы, тем меньше полагался на небеса. Примерно тогда же родились пословицы в духе «на Аллаха надейся, а ишака привязывай». Уж, казалось бы, современный ты человек должен во все лопатки полагаться только или почти только на себя. И лет 100 назад так и было, а сегодня вы словно опять в язычество скатываетесь, словно кто-то вами рулит. «Ах, от меня ничего не зависит!» Да ты же и сам верил, что тобой обстоятельства играют. Но, кстати, заметь, я-то ничего не говорил о богах, я говорил о высших силах мироздания. А вот боги, тем более антропоморфные боги, чисто человеческая придумка. Совершенно первобытная, надо сказать, точка зрения. Ну уж что есть, то есть. И исходя из этой придумки, некто высший, который развлекается, наблюдая за твоими телодвижениями, уж будто мне заняться больше нечем, прекрасно вписывается в твои представления о мире. Очень обидно слушать, когда тебя изображают первобытным дикарем. Тоже мне не боги, видите ли, а высшие силы мироздания. Да какая разница-то, что в лоб, что по лбу, да и... Тут мне показалось, что я нащупал в его разглагольствованиях слабое место. «Но ты же сам говорил, что наша жизнь для тебя сериал, для развлечения». И после этого он будет утверждать, что антропоморфные боги – чисто человеческая придумка, да еще и первобытная. Я, может, и не гений, но тут-то все очевидно. Развлекаются сериалами люди или кто-то им подобный, антропоморфный, то есть. Загадочным высшим силам мироздания такие развлечения точно до лампочки. Вот пусть ответит. Если я рассчитывал его хотя бы смутить, то я крупно просчитался. «Ну, должен же я был хоть что-то сказать», снисходительно сообщил голос. «Точнее, должен же ты был хоть что-то услышать. Если уж тебе так необходимы разговоры, по-другому ты думать не умеешь. Или не хочешь», — он вздохнул. Но ты, кажется, опять стараешься оттянуть момент принятия решения, как какая-нибудь согрешившая юница. Знает ведь балбеска, что залетела, по утрам тошнит, соленые огурцы килограммами изводит, но задуматься не желает, время тянет, вдруг само как-нибудь рассосется. Цирк? Ну да ладно. Что? Точнее, кого ты выбрал? Я покачал головой. Не могу решить. Решить или решиться? Уточнил он абсолютно безошибочно, определив причину моей неуверенности. Эх, я так на тебя надеялся. Такой, казалось, способный мальчик. Мальчик? По правде говоря, я и в самом деле чувствовал себя окончательным малолеткой. Даже конючить начал совсем по-детски. Может, есть какой-то другой вариант, чтобы я никого не отправлял на смерть? Ну, монетку кинуть или кубик? Не то чтобы я всерьез рассчитывал выпросить помилование, как выпрашивают лишнюю конфетку, но вдруг. Потому что, ну, в самом-то деле, как потом жить с таким грузом на совести? «Положиться на слепой случай», — хмыкнул голос. «Ох, люди, люди, только языком и гораздо болтать. А как до дела, складывают лапки и плывут по течению. Да не бывает никаких слепых случаев». «Ну ладно», — подытожил он после недолгого ворчания. «Раз уж ты так упираешься, придется делать выбор за тебя». «Спасибо», — искренне обрадовался я. «Погоди благодарить», — остановил меня он. «Может, еще проклинать будешь. Это ведь тоже очень по-человечески. Передать выбор кому-нибудь другому, а после проклинать его, когда результат выбора окажется не тем, какой хотелось. Сделаем так. Ты очнешься тем, кем ты был на самом деле». «Спасибо». Это сообщение обрадовало меня еще сильнее. «Да погоди ты!» Опять остановил меня голос. «Ты понимаешь, что проигравшим в итоге станешь именно ты?» «Как?» — изумился я. «Почему?» Я действительно не понимал этих странных условий. Но голос заговорил так, словно это его приводит в недоумение моя позиция. Словно я не понимаю, например, того, что подброшенный камень непременно падает на землю. «Ну а ты как думал?» — спросил он с саркастическим смешком. — Что твоя душа избавится от тяжести выбора и неизбежной при нем ответственности, но тем не менее тебе дадут прожить в свое удовольствие еще гарантированных 33 года, меж тем, как смерть остальных будет на моей совести? Если, конечно, имеет смысл говорить о моей совести, что, разумеется, нонсенс. — Нет, друг мой, платить приходится за все, так или иначе. Отказаться от выбора, переложить ответственность на другого – это тоже выбор, и за него тоже нужно платить. Причем, как правило, дороже, чем за любой другой. Он помолчал, как будто подчеркивая важность сказанного. Так что пока не поздно, подумай еще раз. Вариант первый. Ты выбираешь одного из троих и живешь его жизнью. А быть может, это как раз твоя жизнь. Еще 33 года. Подчеркиваю, гарантированных 33 года. Другие двое погибнут, само собой. Вариант 2. Ты отказываешься от выбора и расплачиваешься за это отсутствием каких бы то ни было гарантий. К примеру, если ты один из убитых, то сам понимаешь, жизни твоей остается сколько-то там секунд. Да уж, куда ни кинь, всюду клин. Либо подписывай самому себе смертный приговор, либо оставайся жить, зная, что ты подонок, подписавший смертный приговор другим людям. Вот что тут можно выбрать, скажите, пожалуйста. Я могу подумать? Валяй, весело согласился он. Только недолго. Проклятие, ну вот что тут выбирать? Да и потом, все равно, по сути дела, я уже и так мертв. Началось-то все с убившего меня выстрела. Или не убившего? Может, я этот выстрел просто услышал и в обморок упал? Может ведь так быть? Стоп. Ему не нравится, когда лапки складывают. Мне вдруг показалось, что я увидел шанс на спасение. Но если я должен выбирать из этих троих, а на самом деле меня среди них нет, это же нечестно? Что ты хочешь сказать? Он сделал вид, что не понимает. Я хочу сказать, что если меня среди них не было, я должен иметь шанс выбрать свою собственную жизнь тоже, сердито объяснил я. «Резонно». Теплоты в голосе осталось не больше, чем в космическом вакууме. «Хотя на деле это лишь уловка с твоей стороны. Опять попытка увильнуть от ответственности, переложив все на слепой случай. Мама, я ничего не делал, чашка сама разбилась». Вспомни, что я только что сказал. Если я выбираю за тебя, ты очнешься тем, кем ты был на самом деле. Вот только никаких льгот, никакой гарантированно долгой жизни, как при собственном выборе, тебе это не принесет. Но ты пытаешься притвориться, что это и есть твое собственное решение, видимо, в надежде на те самые даровые 33 года, или сколько там получится. Потому что, знаешь ли, твоя собственная жизнь может оказаться жизнью, к примеру, безногого нищего, который помрет через месяц от цирроза. Или, что вероятнее, тебя там тоже застрелили. Никто же не говорил, что убитых всего трое. Или тебя от ужаса апоплексический удар хватил. Масса вариантов, в общем. И если бы ты действительно почувствовал, кто ты есть, ты бы тогда и свое прошлое состояние почувствовал. Хотя бы слегка, хотя бы как фантомную боль. Но ты, милый, притворяешься, пытаешься убедить, меня ли, себя ли, что чувствуешь и помнишь, а на деле душа твоя абсолютно отделена от тела и сознания. Поскольку ты юлишь и притворяешься, то есть фактически пытаешься увильнуть от игры, от выбора, со всей следующей за ним ответственностью. Так какой тебе выигрыш в виде гарантированной долгой жизни? Уж сколько будет, столько будет. Ну что ж, вольному воля. Итак, выбирай. Ты уверен, что тебя среди этих троих нет? Убежден, что хочешь вернуться в свою собственную жизнь? Я подумал, что насчет безногого нищего он, конечно, дразнится. Не было там никаких безногих нищих. Да, как можно более твердо произнес я. Точнее, попытался, потому что горло все равно перехватило. И вместо нормального «да» вышел какой-то невнятный писк. Ладно, какая разница, все равно кроме него некому любоваться, насколько достойно я выгляжу. «Врешь», — уверенно сообщил голос. «Но так тому и быть. Ты отказываешься от этих трех жизней и выбираешь ту, про которую ты врешь, что уверен, но которой на самом деле не помнишь». «Я уверен», — упрямо повторил я. На маленькой, чуть больше развернутой книге таблички было, кстати, написано «пальма», а вовсе не «желтый чайник». Из глухого торца, стоящей углом к дороге старой кирпичной восьмиэтажки, вырастал одноэтажный застекленный пристрой аквариумного типа. В советские времена в аквариуме размещался овощной магазин. Кафельные полы, две мрачные бочки с солеными огурцами, сетки с вялой картошкой и поросшим луком, неизменные банки с березовым соком и неистребимый остро-сладкий запах гнили. С началом капиталистических перемен разорившийся овощной выкупили шустрые кооператоры. Подремонтировали, отмыли. Угол, образованный торцом восьмиэтажки и стеклянной стеной пристроя, выстелили плиткой, огородив низеньким кирпичным бордюром. Получилась полукруглая терраса. На крышку пристроя вместо вывески водрузили литую верхушку чайника размером с запорожец. Чайник выкрасили почему-то в желтый цвет. Может, просто краски другой не нашлось. Может, вывеска уже готова была. Внутри аквариума появились столики, прилавок, барная стойка. В общем, все, как полагается в приличном кафе. От дороги местечко отгораживала череда полувековых лип. Так что по теплому сезону терраску тоже занимали столиками. Бежали годы. Кафе переходило из рук в руки. Менялись хозяева и названия. Но чайник на крыше не только сохранился, но и красили его все в тот же охристо-желтый цвет. Один из очередных хозяев натыкал в кирпичный бордюрчик металлических стоек и посадил вдоль дикий виноград, плющ и прочую лазающую зелень. Зелень постепенно разрослась, образовав что-то вроде стены. На стойке летом стали натягивать желто-оранжевый тент, так что свет внутри летнего зала поселился теплый, радостный, южный. Последний хозяин, оценив интерьер, чайник на крыше не тронул, но поставил у входа катку с пальмой, сменил табличку с названием, от прежних уже и воспоминаний не осталось, и рассадил на ветках игрушечных обезьянок и попугаев. Вроде как добавил индивидуальности. Ну а название, мало ли что там на табличке написано, все же привыкли к желтому чайнику. Одно из московских кафе, называвшееся не то «Царь-девица», не то «Золотая рыбка», не то «Шмель», среди посетителей упрямо именовалось «У Гаврилыча» или даже «Гаврилыч». По той простой причине, что располагалось на улице Чернышевского, которого, как известно, звали Николаем Гавриловичем. Так и здесь. Чайник чайником, а пальма пальмой. Одно другому не мешает. Во всем остальном кафе – копия дюжин и дюжин своих собратьев. Винная карта – попросту перечень напитков с барной стойки, не потрясающий изобилием, но и не вовсе скудный, раза в два обширнее меню. 2-3 горячих блюда, передающие друг другу гордое наименование блюда дня. 1-2 холодных закусок, 10 десертов, чай, кофе, мороженое. В общем, модным заведением желтый чайник, ныне Пальма, никогда не был. Да и вряд ли когда-нибудь будет. Зато забежать в него на часок, чтобы угостить ребенка мороженым или девушку шампанским, можно в любое время. Тихо, если никто ничего не празднует, уютно, без особых претензий. Сентябрь выдался необыкновенно теплый. Лето еще даже не вспоминает о ярлычке «бабье», и субботним вечером горожанин просто не в силах усидеть в четырех стенах, принадлежащей ему ячейке общего улья. Суббота – идеальное время, чтобы отправиться куда-нибудь. Если не за город, то хоть на небольшой променад. Зелень заплетает лишь половину ограничивающей террасу желтого чайника дуги, так что вход широченный, внутренность летнего зала как на ладони. Почти напротив входа виднеется вынесенная из внутреннего зала барная стойка. Рядом за двумя сдвинутыми столами компания старшеклассников хихикает над вазочками с мороженым, разливая под столом запретный портвейн. Белобрысый бармен косится в их сторону неодобрительно, однако помалкивает, сосредоточенно протирая и без того чистые бокалы. Справа от подростковой компании девушка с тяжелым узлом светлых волос, из которой как будто бы случайно, стиль продуманная небрежность, а как же, выбиваются несколько завитков. Что-то чертит на салфетке, с улыбкой, взглядывая на сидящего рядом парня в оливковой футболке, на которой нарисован смешной жираф в очках. Лицо парня сразу кажется мне знакомым, но первой я узнаю все-таки девушку. Соня. Значит, рядом Майкл. С другой стороны от стойки я вижу Настю, которая говорит сидящему рядом с ней Денису. Все-таки нужно было Катюху с собой взять, что-то сердце у меня не на месте. Мужчина успокаивающе гладит ее руку. Успеется, маловато она пока для кафе. Не волнуйся, все будет в порядке. Галина Семеновна отлично за ней присмотрит. Если я вижу Настю и Майкла, значит, на мою долю остается Андрей Александрович? У входа тормозит большой синий минивэн. Открывается водительская дверь, и наружу выпархивает стройная темноволосая женщина, лица которой я не вижу. Женщина обходит машину, поднимает заднюю дверь, из-под которой выезжает что-то вроде пандуса, и выкатывает инвалидную коляску. Что за черт? Все, в чьих жизнях я побывал, передо мной, а я-то где? А я стою, прислонившись к толстенному липовому стволу напротив входа в кафе. Нет, уже не стою, иду внутрь. Вхожу, рука нащупывает в кармане холодную тяжесть. Значит, все это было злой издевкой? Я и есть тот самый придурок, который устроил бойню. И все это уже случилось, и ничего не изменить. Я вспомнил. Вспомнил, почему я здесь. Вспомнил, зачем мне пистолет. Вспомнил, за что я ненавижу этих людей. Меня захлестывает боль, стыд и невероятное отвращение к самому себе. Но рука уже вытягивает из кармана пистолет, и я ничего, ничего не могу с этим поделать. Словно это не моя рука, словно ее кто-то тянет. Господи, Господи! «Да черта с два!» Время застывает, становится тягучим, как мед, и таким же приторно-сладким. И все мы в нем, как мошки, танцующие в меду, рыжим, золотом, солнечным, полупрозрачным, как янтарь. Говорят, янтарь с мошками ценится в несколько раз дороже пустых кусков. Я вижу, как моя рука медленно-медленно-медленно сквозь тягучий мед застывшего мгновения вытягивает из кармана пистолет. Я вижу, как из руки бармена медленно-медленно-медленно выскальзывает бокал, плывет по воздуху, касается пола, а следом взлетает веер сверкающих осколков. «Не стреляйте!» Вера, оттолкнув инвалидную коляску, кидается ко мне. Денис подсекает Настино кресло, так что девушка валится на пол. Какой тяжелый пистолет. Наверное, тонну весит. Мрачный зрачок прицела кажется бездонной пропастью. Он все шире, шире, он затягивает, как черная дыра. Я почти не чувствую движения своего пальца на спусковом крючке. Последняя мысль, только бы не очень больно.